можно и сегодня почерпнуть немало интересных, а для любителей отдыха на воде и полезных вещей. За первым путешествием последовали более продолжительные в Бельгию, Голландию, Германию, Норвегию, и от каждого из них что-то оставалось для будущих романов Семенона. Были и другие источники столь необходимого для каждого писателя материала. Еще со времен репортерской работы в Льеже Семенона привлекал к себе скрытый от посторонних глаз целый пласт жизни — мир преступности. Конечно, вначале молодого человека интересовало прежде всего происшествие само по себе, драматический случай, его обстоятельства и участники. С годами этот интерес приобрел другой характер. Перед Семеноном стал ряд более серьезных вопросов. Как и почему происходит преступление? В чем его непосредственные, ближние и дальние глубокие причины? В каком отношении находятся преступники общества, преступник и регулирующий жизнь этого общества законы? Для ответа на эти вопросы необходимо было так или иначе соприкоснуться с этим миром. Так началось знакомство писателя с работой разных отделов парижской полиции. Он проникал в новые парижские тайны, которые и не снились автору парижских тайн Эжену Сю, открывал такие стороны жизни, которые во многом меняли его представление о функционировании общественного механизма. Из отдельных фактов складывалась общая картина. Объективный наблюдатель приходил к существенным выводам. Так оказывалось, что Париж далеко не единый социальный организм. Даже характер совершаемых в том или ином квартале города преступлений говорил о глубоком социальном неравенстве, как язва, разъедающая многомиллионный город. Еще хуже было то, что полиция не только ощущала существующие социальные различия, но и была вынуждена делать из них для себя соответствующие выводы. Все были равны перед законом лишь на бумаге. Особый интерес вызывали у Семенона люди из числа обосновавшихся в Париже иммигрантов из разных стран, бежавших сюда от нищеты и безработицы, чаще всего для того, чтобы пополнить ряды местных бедняков или преступников, которых и без того в Париже было вполне достаточно. В 30-е годы столица Франции приобрела сомнительную славу грандиозными финансовыми скандалами, до основания потрясшими всю буржуазно-демократическую систему страны. В печально знаменитом деле международного мошенника и афериста Ставиского были замешаны государственные и политические деятели, сенаторы, депутаты, министры. Французская Фемида делала все возможное, чтобы скрыть подлинные масштабы аферы. Дело Ставиского дополнилось делом советника Пренца. Располагавший важными документами, которые он должен был предъявить следствию, советник выпал или был выброшен из поезда, а находившиеся при нем документы исчезли. Сам Ставиский, по одной версии, покончил жизнь самоубийством, по другой его убили. Оба дела не были доведены до конца, а в их расследовании по заданию газеты «Парисуар» принял участие Семенон. Для этого требовалось незаурядное мужество. Слишком много людей было заинтересовано в сокрытии истины. И люди эти были настроены весьма решительно. Семенон опубликовал большую серию хорошо документированных репортажей. Ставиского и его высокопоставленное окружение он показал как типичную гангстерскую шайку со своей иерархией и своими законами. Примечание. Ход расследования по делу Ставиского освещали и другие писатели. Интересные репортажи принадлежали в частности перу Роже Вайяна. Конечно, современная французская полиция далеко ушла от той, которую знал и описывал Семенон, их, к которой, несмотря на многие ее грехи, он относится с определенной симпатией.